«Я с ней вместе оттуда, из ее родины приехала. Я с ней вместе выросла там», — пояснила Клара, с видимым усилием передавая подробности своего светлого прошлого. «Какие услуги по своему положению ты обязана была оказывать принцессе?» «Я одевала ее, приготовляла все туалеты. Я была, как все обыкновенные горничные, но только принцесса Анна любила меня не как горничную, а как сестру. За что же ее высочество удостаивало тебя такой исключительной любовью?» «Я тоже ее любила, как мать родную, как Бога я любила ее», и из глаз несчастной ручьями полились слезы. «Рюмить нечего, надо отвечать и говорить правду, одну только правду», — крикнул Ушаков. «Я всегда правду говорю. И хорошо делаешь, тем более, что в твоем деле все уже дознано, все совершенно ясно. Остается только от тебя самой услыхать полное сознание твоей вины». Клара покачала головой. «Я не виновата», — тихо произнесла она. «Однако ты приведена сюда по обвинению в уголовном преступлении». «Я не виновата», — как-то странно, почти машинально повторила Клара. В ее уме вставало сознание, что вместе с собой она может спасти или совершенно погубить обожаемую ею принцессу, и это сознание убивало ее и в то же время придавало ей сверхъестественные силы. «Ты обвиняешься в том, что по уговору врагов порядка и правительства содействовала принцессе в ее незаконных сношениях с врагами правительства и порядка». Клара пристально смотрела на Ушакова. Она не поняла его витиеватой фразы. «Спросите ее проще», — шепнул Трубецкой. «Она, видимо, и мало развита, и с русским языком мало знакома». Ушаков нетерпеливо передернул плечами. Он при всей своей опытности не знал, как приступить к такому щекотливому допросу и как называть вещи их собственными именами. Прошла минута тяжелого молчания. Трубецкой нагнулся к Ушакову и тихо шепнул ему что-то. «Спрашивайте сами», — сказал Ушаков, отодвигая к нему бумаги. «Клара Вильсон», — начал Трубецкой, придавая своим словам не столько строгий, сколько официальный тон. «Вы знаете посланника графа Линара?» При имени графа по лицу молодой девушки молнией проскользнул яркий румянец, и затем она побледнела еще сильнее. Трубецкой с торжеством взглянул в сторону Ушакова. Его система, очевидно, преобладала над системой его начальника. «Отвечайте», — не вытерпел Ушаков, видя упорное молчание допрашиваемой. Трубецкой укоризненно взглянул в его сторону. Тогда Ушаков махнул рукой и уже совершенно замолк. Он решился взвалить всю трудность и всю ответственность допроса на своего помощника. При громком возгласе Ушакова Клара вздрогнула, но продолжала молчать. «Не бойтесь, отвечайте смело», — ободрил ее Трубецкой. «Знакомство с графом само по себе еще не составляет преступления. Знаете вы графа Линара или нет?» «Да, я знаю графа», — тихо проговорила Клара. «Где, собственно, вы видали его?» «Во дворце». «А кроме дворца вы с ним нигде не встречались?» Клара на минуту остановилась. Она понимала, что допрос переходит на опасную почву, а так как ее главной заботой было ничем не скомпрометировать принцессу, то она еще тише ответила. «Нет». «Вы никогда не встречались с ним в саду или в дворцовом парке?» «Нет, не помню». «А не припомните ли вы, где вы виделись с графом в последний раз?» «Я видела его в день бала». «Где именно? Ведь вы не могли принадлежать к числу приглашенных?» «Нет, но я смотрела в дверь». «И после этого вы больше нигде не встречали его?» «Нет, не помню». «Так я напомню», — крикнул Ушаков, которому система кротости и выжидания Трубецкого была не по нутру. Клара вздрогнула, но продолжала молчать. «Выходила ты в сад вместе с принцессой поздно ночью на вчерашний день?» Прямо и бесцеремонно поставил вопрос Ушаков. Клара разом поняла и сообразила, что она может своим ответом погубить Анну, а потому ответила тверже и громче прежнего. «Нет, не выходила». У Ушакова вырвался жест нетерпения. «Твердо вспомни, а то я память пришью», — пригрозил он. «Не выходила», — еще тверже повторила Клара. Ушаков обратился в ту сторону, где наготове стояли палачи, и громко крикнул: «Работай!» В мгновение ока оба палача бросились на свою жертву, и полумертвая от страха Клара была волоком притянута к спущенному блоку. Она не сопротивлялась, не говорила, она вся оцепенела от ужаса. «В последний раз, спрашиваю я, выходила ты вместе с принцессой в сад при дворце в прошлую ночь, да или нет?» «Нет, не выходила», — почти неслышным шепотом ответила несчастная. Ушаков сделал рукою знак. Палачи сорвали с несчастной платье, обнажили ее тело до пояса, а затем один из них, завернув назад ее руки, скрутил их у кистей толстой веревкой, спускавшейся с блока. Конец этой страшной веревки был обшит войлоком, затем на связанные руки был надет толстый ременной хомут. «Выходила ли ты прошлой ночью в дворцовый летний сад вместе с принцессой?» — в последний раз повторил Ушаков и, не получив ответа, громко крикнул: «Дыба!» Тогда началась страшная пытка, которая состояла в том, что плотно скрученные руки были вывернуты назад и под давлением медленно поднимавшегося блока стали постепенно заворачиваться к затылку, суставы затрещали.